Ракоед. Отец был не только известным ракоедом, но и замечательно их варил. Сам Раков никогда не ловил и вообще был не рыбак, в отличие от мамы, но про раков знал все, что их, как и устриц, и всяких там морских чуждых нам гадов, можно ловить только в те месяцы, где есть буква «Р». С мая по август они выводят потомство, линяют и полностью заняты своим рачьим делом, трогать их нельзя. Зато потом, сентябрь-октябрь, самое то время для их ловли. Раки толстенькие, нагулявшие вес и закончившие все свои мирские дела. Только вот непонятно, они вкуснее весной или осенью? Папа всегда удивлялся, что, по словам своих приятелей рыба-раколовов, раки всем мясным, рыбным и куриным приманкам предпочитают укропчик и черный хлеб с начесночной горбушкой, практически то, в чем их потом варят – укроп и зубчик чеснока. Привыкают к мысли, видимо. Отец раков варил сам, считал это дело мужским, как рыбалку или охоту. Как и к шашлыкам, никого из женщин не подпускал сам. Так вот, сначала на рынке покупались раки. И не те, которые по три, а именно те, которые по пять. Считалось, что они, несмотря на большой размер, намного нежнее и вкуснее маленьких. И надо было отслеживать, чтобы не клали коллег. Без клешни рак уже и не совсем рак. Продавец нырял в чан, выныривал, держа в руках по раку, и они вовсю перебирали лапками, демонстрировали целостность клешней, шевелили глазищами, усищами, хвостищами, прямо как на всемирной рачьей выставке. И раку мало было быть просто живым, он должен был быть еще и активным, вести, так сказать, активный образ жизни. Почему рак должен быть всегда живым перед варкой? Дохлым или больным можно запросто отравиться, сколько его ни вари. Поэтому чем рак активнее и веселее, тем меньше шансов им отравиться, что важно. Если дохлый рак все же случайно сварен, его хвост остается прямым, а не закругляется. Таких прямохвостых раков надо, без сожаления, выбросить. После искусственного отбора мы аккуратно везли их домой. И надо было следить, чтобы никто при перемещении не пострадал и не потерялся, а что еще хуже, не заполз куда-нибудь в дебри нашего старенького москвича, и не дай бог, не помер бы, а то потом век машину не проветрить. Я наловчилась на такие поездки брать с собой таз и класть в него пакеты с раками, чтобы всех их держать в поле зрения, рукой придерживая пакеты и чувствуя шевелящуюся массу. Как и все дети, я не понимала, почему такие густо зеленые звери ложатся на блюдо уже ярко-красными. Мама призналась, что это тоже в свое время было для нее важным вопросом. «Мы же их покупали зелеными, так почему же мы их едим красными? Что с ними в кастрюле происходит? Отчего они краснеют? Им жарко? Стыдно за нас? Ведь говорят же, что ты красный, как рак». Короче, как мне не объясняли, что с ними происходит, понять я не могла. Да и сейчас не могу. Ну и ладно. И еще не понимала, что такое раковая шейка и где она у него. А когда мне дали конфету раковая шейка, я запуталась окончательно. Хотя раки сами по себе существа очень придирчивые к чистоте воды, в которой живут, и грязи не терпят, их все же необходимо вымыть. Их надо щеткой в нескольких водах очень тщательно отскоблить от тины и песка, промыть и прополоскать под душем. Минут на 30 оставить в холодной воде. Потом воду слить и снова полчаса в свежей воде, так раза три. Разве что без шампуня и увлажнителя. Я всегда следила за раками и слушала, как они шелестят. Шир! Чистенькие, глубоко зелененькие, они сидели единым, шевелящимся целым в углу ванны и ждали, когда закипит вода. Ох, однажды я рака спасла от неминуемой смерти в виде закуски к пиву. Взяла самого огромного, вожака, как мне казалось, правда, без одного уса. Но все остальные члены были при нем. Поселила его в 5-литровую банку и назвала Семеном. Положила на дно корягу, разбитый горшок из-под цветов и ракушку для красоты. Воду меняла каждый день. Одна банка была для Семена, в другой отстаивалась вода. Запустила ему неончиков для компании. Он их ночью сожрал. В общем, старалась, как могла, украсить его жизнь. Кормила мороженым мясом и крапивой. Семен грустнел. Только шевелил глазами и пристально следил за мной. Я поняла, что такая 5-литровая жизнь ему не нравится, а хочется семьи с молодой рачихой. Течение не быстрой речки, зеленой травки, не газона, а травки у реки, чтобы рачата росли счастливые, и папа бы ими гордился. Как-то так я думала. Когда в очередной раз я поехала к бабушке в Переделкино, я взяла Семена с собой. Там пруд большой, просторный, проточный, с омутами даже. Посмотрела в его печальные глазки и отправила в воду. Семен нагло булькнул и пошел ко дну. Больше о нем ни слуха, ни духа. А еще мне мама рассказывала, что ее папа, мой дедушка Борис, покупая раков, отпускал их попастись на травку во двор, делая им небольшой загончик. И все дворовые дети могли часами за ними наблюдать, придумывая им разные имена. Боец, одноглазый Джо, тетка Проныра. Потом наступал час прощания, загончик пустел, а на следующий день в мусорном ведре лежали красные останки теток и Проныр. Следующих раков дети всегда называли по-другому. Рецепт варки раков. Иногда для большей мягкости и прочищения кишок раки перед варкой могут полчасика-часик пожить в молоке. В самую большую кастрюлю наливаем 5 литров воды, соли 3-3,5 столовой ложки, перец горошком штук 15, пучок петрушки, пучок укропа, 2 лавровых листа, морковку, лук и 1,5 головки чеснока. В этот бурлящий, кипящий бульон опускаем раков по одному. Положено головой вниз. В середине варки надо бросить кусок сырокопченой колбасы. Варить 20 минут и оставить ненадолго, минут на 10 в бульоне. Это, так сказать, классика. Были у папы и другие варианты. Иногда, когда было много пива, папа варил раков в пиве с водой пополам. Но пива много не бывает, его предпочитали все-таки пить. Бывало, в качестве эксперимента раки варились в молоке. Они вроде становились нежнее. Приехав из Швеции, узнав, как варят раков там, папа сварил раков по-шведски, с сахаром. А по французскому рецепту в бульон после варки надо было добавить стакан сухого французского вина, за неимением которого было налито грузинское мукузани. Рецептов было много. Раки варились и в огуречном рассоле, и с добавлением сметаны с аджикой, и с салом и горчицей.